Глава 4. Триана. «Триана, профессор Сартер ждет вас». 2 дня в лазарете, и я уже чувствовала себя вполне терпимо. Меня не шатало при ходьбе, голова была ясная. Если бы мне не запретили использовать заклинания, думаю, я бы и с учебой справилась. А вот справлюсь ли я с тем, что мне сейчас объявят? Я шагнула за порог кабинета, прикрыла за собой дверь. Ну что ж, королевских стражей здесь все еще нет. Значит, по крайней мере, тюремное заключение мне не грозит. Однако мрачное лицо профессора Сартра внушало опасения. У меня похолодело на сердце и противно засосало где-то под ложечкой. Ну, что там? Неужели что-то еще хуже тюремного заключения? «Ну что ж, Триана, у меня плохие новости», — начал ректор без предисловий. «Ваша выходка обошлась господину Фальверту очень дорого. Ваше заклинание повредило его альфа- и гамма-протоки. Если альфа-протоки — дело поправимое, то повреждение гамма-протоков, как вы, надеюсь, понимаете, уже куда серьезнее. Я потупилась, быстренько прикинула про себя. Это значит, все возможные повреждения достались только магическому полю Фальверта. Откровенно говоря, я даже вздохнула с облегчением. Из всех последствий, которых можно было бы ожидать от заклинания ветра, это было самым щадящим. Магические потоки поддаются восстановлению, пусть и не сразу. «Своевременно оказанная первая помощь», подтверждая мои мысли, сказал ректор, позволило ему выйти из этой истории почти без потерь. Почти. К сожалению, продолжать учебу в таком состоянии он не может, не говоря уж об участии в соревнованиях по маг-борьбе. Ему придется уйти в академический отпуск, и мы не знаем, как быстро он оправится. Это может случиться и через год, и через 2. Так, это уже было серьезнее. Нет, на состояние дара мне было наплевать, сам виноват. Но и он сам, и его семья не приминут выставить меня виноватой. Возможно, навесит на меня долг за лечение, за моральный ущерб. И еще один черт знает, какие долги. Я шумно вздохнула. Тут им вряд ли что-то обломится. Взять с меня нечего. Разве что заставят отдавать по частям с будущей зарплаты. Но тут законы на моей стороне. Никто не сможет лишить меня последнего. А то, что для темных жалкие крохи... Для нас, людей, вполне приличные деньги. Как-нибудь справлюсь. Но ректор сказал кое-что неожиданное. Они согласны не требовать с вас возмещения ущерба. Взамен они хотят, чтобы вы были наказаны за эту выходку. Я напряглась. Наказана? Наказана — это хорошо. Даже нет, наказана — это просто отлично. Я боялась услышать другое слово. Отчислено. А уж наказание я как-нибудь выдержу. Любое. И каково же будет мое наказание? Видимо, радость слишком хорошо слышалась в моем голосе. Ректор Сартер посмотрел на меня укоризненно. Лишение стипендии сроком на год. Словно удар под дых. В моем случае лишение стипендии — это практически то же, что и отчисление. И ректор Сартер это отлично знал. Он сам в свое время ходатайствовал о том, чтобы мне эту стипендию дали. Сама я, разумеется, не смогу оплатить учебу. Да и стипендия... Львиную долю я отсылала домой. Мама и сестры могли хоть как-то прожить на эти деньги. А теперь... Нет. Совершенно очевидно. Без стипендии мне придется возвращаться домой и искать работу, чтобы помочь прокормиться семье. Самую обычную работу. В поле или в прачечной. Никто не возьмет мага-недоучку ни на какую магическую должность. Но вы же знаете, без стипендии я никак. Забормотала я, глядя на ректора умоляющим взглядом. Мне придется уйти из академии. Он кивнул. Увы. Он замолчал, словно разговор на этом был завершен. «Нет, это не может быть конец. Я одна из самых перспективных студенток курса. Тот же Сартер предлагал писать у него диплом. Мне, единственный на всем курсе, к тому же человеку. И Ничего нельзя сделать?» Сделала я последнюю, отчаянную попытку. Но ректор только развел руками. «Я сожалею. Против рода Фальверта я не могу ничего сделать. Тем более на этот раз они в своем праве».